сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Ladies and gentlemen, пожалуйста, сделайте погромче ваши радиоприемники или придвиньтесь поближе и замрите. Вот он. Самый необъяснимый феномен в современном мире. Существо, которое каждое утро просыпается в новом теле, в новой роли и под новым именем. Конечно же, это безумие, скажет кто-то. Нет, это абсолютно нормально, скажет кто-то другой. Нет, этот человек, несомненно, герой нашего времени, задумается третий. Итак, дамы и господа, впервые в истории шоу-бизнеса легендарное лайв-шоу от создателей «Серебряной калоши». Люди, смотрите, вот он, Фрэнки. Собственной персоной, вот я, Фрэнки. Я-ху! Шальной и прекрасный герой на все сто. Эй, что с вами? И с миром играет запросто. Люди, смотрите, вот я, Фрэнки. Ваш шизофрен, ваш мистер Ки, ваш мистер шизофренки. Спасибо вам, дамы и господа, за ваше неизменное радушие. Воскресный кинотеатр на волнах Silver Rain снова открыт для просмотра очередной с таким нетерпением ожидаемой вами истории. И с самого начала хочу напомнить, что время обещанной пресс-конференции все ближе и ближе. Она пройдет 13 ноября. Внимание, еще раз, 13 ноября. И уже сегодня, сразу после моего шоу, я целый час буду записывать на свой автоответчик все ваши вопросы. За самые оригинальные я планирую разыграть около 3, а то и 5 дисков The Best from Frankie. Итак, 13 ноября в эфире Silver Rain прозвучат ответы на самые безумные ваши вопросы. Кто придумал Фрэнки Шоу? Что за актер его играет, будут ли повторы Фрэнки Шоу на «Серебряном дожде», и если да, то когда, правда ли, что у актера, играющего Фрэнки, нет ни ног, ни рук, кто пишет сценарии для Фрэнки, где можно скачать старые программы Фрэнки, как возникло Фрэнки Шоу на дожде и так далее и тому подобное. Но все это случится только 13 ноября, согласитесь, прекрасная дата. А сейчас место в карьер, и вот он, гордый профиль моей новой роли, вычерченный на территории вечности резким, изящным всполохом небесного покровителя. Маэстро, что-нибудь задумчиво-романтическое для начала? Прекрасно. В нашем с вами стиле, ведь нас хлебом не корми, дай поплакать. Итак, дамы и господа, сегодня я залью ваши уши чарующими звуками и пронжу ваше сердце острой иглой нестерпимой любовной боли. И, как всегда, интересно, как мне это удастся, верно? Итак, дамы и господа, я сегодняшний родился в стране невероятно строптивых, неугомонных, хулиганистых и вечно куда-то стремящихся людей. Отец мой — человек невероятного умственного кругозора, обладавший репутацией одного из передовых мыслителей страны. Вот он. А мать — чрезвычайно талантливая пианистка, обладающая фантастическим голосом и удивительной способностью гармонизировать мир вокруг себя. Вот и она тоже здесь. Ей достаточно просто войти в помещение, и все вокруг преисполнялось умиротворение и очарование. Да, есть такие женщины, как вы знаете. Кроме меня в семье было еще 3 сестры — Людовика, Изабелла и Эмилия. Я был самым младшим и, естественно, самым любимым. самой зацелованной игрушкой взрослеющих и так жадно ищущих объект для заботы сестер. И в этом ореоле маниакальной любви уже в 4 года, подобно маленькому Моцарту, я поражаю окружающих своим органичным, так легко проявляющимся артистизмом и музыкальной одержимостью. И вот, слушая музыку, я уже плачу и смеюсь, позднее буду вскакивать по ночам, чтобы подобрать на фортепиано запомнившуюся мелодию или аккорд в моменты, когда за инструментом сидят другие, неконтролируемо размахиваю руками, пою и танцую под ритм мелодии, которую, как казалось, я не просто слышу, но вижу, как кинофильм или картину. 6 лет я обнаруживаю несколько аккордов, которые мои детские пальцы еще не могут брать, и для того, чтобы растянуть пальцы, я придумываю специальное приспособление, причиняющее довольно сильную боль, но, несмотря на это, я ношу его постоянно, не снимая даже ночью. В возрасте 10 лет, садясь за фортепиано, я непременно прошу слуг гасить свечи и играю в полной темноте. Прислуга, естественно, совершенно убеждена, что я 100-процентный пациент психиатрической больницы, но родители смотрят на это, улыбаясь. А я продолжаю развлекаться своими природными, богом данными невинностью и гениальностью. Ваши версии, дамы и господа, 946-21-80. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Чайковский. Это меня зовут Сати, мне кажется, что это Моцарт. Я думаю, что это Роберт Шуман. Это Марина Влади. Эльвис Пресли. Дмитрий Дженнифер Лоттер. Да, Дмитрий. Меня зовут Катя, я думаю, да, Катя. Шекспир. Дальше. Меня зовут Катрин Екатерина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардо. Да. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Шоу-тайм! С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня тот, от кого уже в 12 лет отказываются все учителя, мотивируя тем, что этого несносного скороспельца больше ничему научить не могут. И одновременно с этим мать моя начинает обнаруживать по всему дому странные рисунки с нотными крючками, подцепляющими из пространства ее слуха невероятной красоты мелодические конструкции. Маэстро, будьте добры, атмосферу. Да-да, прекрасно. Эта интонация как нельзя более точная. И вот в один прекрасный день я возвращаюсь из лицея и натыкаюсь в прихожей на маму. Она как бы невзначай осторожно спрашивает меня, а что это за великолепный композитор, чьи ноты она случайно увидела в гостиной у рояля? Чья это музыка? Мое лицо мгновенно заливает краска, как вы видите. Я взволнованно утыкаю глаза в пол и мямлю себе под нос. Да так, переписал в библиотеке, ничего серьезного. И вот мама берет меня за плечи и, глядя в глаза, говорит: «Это лучшее из всего, что я когда-либо слышала и играла». Потом она обнимет меня и пойдет к выходу. А у самой двери добавит: «Можно я перепишу эту партитуру для себя?» «Да, мамочка», — растерянно отвечу я, «только мне нужно кое-что поправить». После этого случая я стану вываливать на уши моей матери целый ворох своих набросков, а она будет слушать и просить еще и еще. Оказалось, что некоторые из пьес были написаны мной, когда мне было еще 7 лет. И вот мы уже играем мои сочинения вместе с ней, и под ее мудрым, любящим взглядом я на ходу меняю кое-что, оттачиваю и совершенствую свои старые наброски. И вот на август 18 года уже назначается мое первое публичное выступление. Мне 12 лет, но я совершенно не волнуюсь. Для меня это просто игра какая-то, ведь я делаю то, что люблю, а то, что в зале кто-то будет смотреть на это уже частности. И вот я уже выхожу на сцену Императорского оперного театра, деловито сажусь за инструмент и растворяюсь, как кажется. И постепенно в зале, как вы видите, растворяются все, один за другим. После окончания публика даже не заметит, что меня за роялем уже нет. Пробудившись от гипнотического сна, она примется аплодировать, да так, что я боюсь выйти на поклон, совершенно не понимая, для чего это нужно. И вот утренние газеты уже сходят с ума. Этот ребенок настоящий музыкальный гений, кричат одни. Этот ребенок никого не слушает, идет своим путем и достигает поразительных успехов, несмотря на то, что его манера игры значительно отличается от общепризнанных форм знаменитых эталонов. Этот ребенок и его желание создавать музыку заметно преобладает у него над стремлением нравиться. И это было очень точное наблюдение. Действительно, в годы, когда еще ничто не омрачало моей жизни, и утонченная жизнерадостность одаренной натуры проявляла себя везде и во всем, я был неистощим в изобретении забавных проделок. Письма мои были полны веселых шуток и острот. Кроме музыки, я с удовольствием пишу довольно изящные стихи, сочиняю театральные пьески для домашних спектаклей, рисую меткие остроумные карикатуры, а мой актерский талант просто вызывает восхищение у знатоков театра. Острый глаз художника, чудесный и безломный юмор помогают мне быстро подмечать характерность, тут же облекать ее в забавную карикатуру и воспроизводить в музыкальной импровизации. Ну вот годы учебы пролистываются. И вот мой горячо любимый педагог Эльснер пишет в своем отчете: «Исключительное дарование. Музыкальный гений». Великий Шуман, будучи уже в возрасте, в своей безумно экзальтированной манере, приветствуя меня, 18-летнего подростка, восклицает: «Шапки долой, господа! Перед нами гений!» Меня это, честно говоря, не очень возбуждает, ведь настоящий гений вообще-то очень мало думает о своей гениальности. Для него гениальность только слово, а вот слово «труд» я понимал хорошо. Я просто работаю днями и ночами, делаю то, что люблю, чувствую, что через меня течет что-то, что абсолютно не принадлежит мне, и я просто записываю это что-то за кем-то, как казалось. И когда меня называют гением, я немного теряюсь, оглядываюсь по сторонам и развожу руками. Ваша версия, дамы и господа, и шапки долой, сегодня перед вами настоящий гений. Каждое воскресенье в 2 часа мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Каждое воскресенье из сумасшедшего дома. 2 часа. Приветствую тебя, Фрэнки. Приветствую. У меня такое ощущение, что ты сегодня Брайан Ино. Брайан Ино. Меня зовут великолепно. Иван. Спасибо, Иван. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Софья. Да, Софья. По-моему, сегодня ты в роли Фредерика Шопена. Фредерик Шопен. Великолепная версия, Софья. Дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я думаю, что это Элтон Джон. Элтон Джон. Спасибо, дамы и господа. Итак, дорогие мои, вот мне уже чуть более 20, и романтическая внешность привлекает ко мне невероятное количество женщин, как вы видите. Маэстро, вы готовы? Прекрасно. На счет 3 и поосторожней, пожалуйста, а то сердца наших зрителей повылетают наружу от избытка чувств, как было уже не раз. Итак, 1, 2, 3. Прекрасно, замечательно, просто превосходно. И какое это счастье, согласитесь, дамы и господа, видеть это чудо. Этот раскрывающийся прямо на наших глазах цветок совершенства, верно? И вот вокруг меня уже неизменно роятся самые прекрасные пчелки в мире. Но они манят меня не столько с сексуальной точки зрения, сколько как напоминание о любви, которой окружали меня мать и сестры. Да, я вырос в женской среде, и ребенком меня невероятно баловали, тискали и ласкали, наряжали, причесывали и целовали. И, возможно, именно в эту среду девчоночьего обожания и уходят мои искренние и крайне неодолимые влечения к особам мужского пола. Нет, это даже невозможно отнести к той или иной форме болезни. Я удивительно гармонично, искренне, с невероятной трепетной честностью проявлял это свое восхищение, например, своим прелестным другом Титусом, забрасывая его любовно-поэтическими записками и при встречах прилюдно, совершенно не смущаясь этого, прижимался всем телом и целовал в губы. Это, естественно, вызывает массу кривотолков в обществе, ведь людям всегда кажется очень странным и предосудительным то, что чувствуют другие и не чувствуют они. Но искренность, природная грация и простая, легкая манера держаться в обществе, овеянная ореолом бесспорной гениальности, все же поднимают меня над банальным и так до конца и непонятым обычными людьми обличением в гомосексуальности. Да, я действительно держал себя так, что это было и не важно вовсе. Вы лучше послушайте, что я выделываю за фортепиано, как бы говорило все мое существо. Есть также мнение, что именно Титус нанес первый удар по моему и без того не очень сильному сердцу, сбив тем самым его ритмы и посадив семена болезни, которые взойдут чуть позже и так рано уведут меня из жизни. И вот он я, с огромной рваной раной в середине груди, мгновенно повзрослевший и более пристально вглядывающийся в законы этого мира. И вот я вижу, что восторженная заинтересованность молодым талантом уже сменяется холодной учтивостью и равнодушием. Восторженный щебет вокруг моей вундеркиндности запутывается в сетях ревности и затаенной злости. Поведение влиятельных музыкантов, безразличие одних и боязнь конкуренции со стороны других уже не оставляют места иллюзиям. У меня вдруг как пелена спадает с глаз. Я вдруг понимаю, что детство закончилось. И вот он, взрослый мир, царство лавочников и торговцев, в котором все служит предметом торговли, честь и талант, красота и невинность. Удачная биржевая сделка или торговая спекуляция здесь в одно мгновение превращают темного дельца и вора в уважаемого финансиста. А продажная пресса делает модными, а следовательно и богатыми, ловких, но абсолютно бездарных и недалеких фигляров. Меня захлестывает невероятно эмоциональное, до физической тошноты неприятие всех этих естественных парадоксов жизни. И вот в одну ночь я собираю свои чемоданы и, как кролик, бросающийся в пасть удава, еду в самое логово дьявола, в Париж, в город, в котором, как мне кажется, создается передовое видение будущего искусства большой силы и значения. Мир литературы представляют здесь Бальзак, Стендаль, Гюго, Мереме, Жоржан, Мюссе. Блистают симфонист-новатор Берлиоз, Россини, Мербер, Беллини, Доницетти, бесконечная вереница прославленных оперных виртуозов Рубини, Малибран, Нури, Виардо, Лаблаш. Плеяду пианистов возглавляет Калькбренер, Герц, Тальберг, Лист. Орел сенсации окружает концерты Паганини. Итак, дамы и господа, вот он я, уже в водовороте парижской жизни. И здесь, как вы знаете, есть все, что хочешь. Можешь веселиться, скучать, смеяться, плакать, делать все, что тебе угодно, быть какой тебе угодно ориентацией, как в жизни, так и на сцене. И никто на тебя даже не взглянет, потому что здесь тысячи чувствующих жизнь на разные лады и интонации. Я не знаю, честно говоря, есть ли где-нибудь больше скрипачей и пианистов, чем в Париже. Не знаю, есть ли где-нибудь больше бездарных ослов и больше блистательных виртуозов, чем тут, больше тупоголовых варваров хапук и действительно передовых новаторов и мыслителей. Итак, добро пожаловать в вечный Третий Рим, господа. Showtime! Два часа дня. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Да. Имя Шопен. Шопен. Великолепная версия. Дальше. Добрый день. Меня зовут Андрей, это Никола Паганини. Никола Паганини, спасибо, Андрей. Дальше. Здравствуй, Фрэнки, это Алексей. Да. Сегодня ты Шуман. Шуман. Спасибо, Алеша. Итак, дамы и господа, вот он я. В водовороте экзальтированного балмаскарадного Парижа все вокруг вращается и сверкает, поэтому грех думать, что люди научились развлекаться только в 20 веке. Нет, они прекрасно умели делать это и раньше. Маэстро, атмосферу очередной очень популярной великосветской посиделки, пожалуйста. Прекрасно. Смотрите, кто это? Сам Берлиоз и маэстро Доницетти. Он, Ференц Лист, Бальзак, Проспер Мереме, Жорж Санд, Шопен. И вот легендарный Лист виртуозно под всеобщее воодушевление исполняет какое-то из моих произведений и вносит в него несколько изменений на свой вкус. Публика, естественно, этого не замечает, яростно аплодирует. Я же, не помня себя от ярости, вскакиваю с места и с шумом, подскакивая к роялю, кричу: «Маэстро, если вы делаете мне честь, играя мои сочинения, то я попросил бы вас играть их так, как они написаны, или не играть вообще!» Вскипевший в одно мгновение Лист, как орел, взлетает над роялем. Публика, обычно жадная до подобных эксцессов, замолкает, но, справившись с собой, Лист опускает свои крылоподобные руки-пальцы и галантно предлагает мне занять место за инструментом. Я вызывающе сажусь и играю одно из произведений Листа экспромтом, внося в него несколько своих прекрасных и довольно заметных изменений. Когда же я заканчиваю, возбужденный Лист бросается ко мне несколько показно на публику, обнимает меня и восклицает: «Неужели? Неужели это написал я?» «Не совсем», процеживаю я сквозь зубы. На что Лист, хохоча, парирует: «Вы совершенно правы, друг мой. Произведения гения должны быть священны и неприкосновенны, за исключением таких вот мгновений. Вы настоящий поэт, друг мой, и не мне с вами равняться. А теперь будьте добры, что-нибудь из себя, пожалуйста». Польщенный, я с удовольствием соглашусь. «Маэстро, приглушите, пожалуйста, эту прекрасную мелодию. Попрошу опустить шторы и погасить свечи, чтобы играть в полной темноте. И вот моя рука уже взмывает в воздух. Ну что это? Я слышу, как Лист шепчет мне что-то на ухо. Этот проказник опять что-то задумал. Я улыбаюсь и отхожу в сторону. И вот из-под рук Листа... Маэстро, вы готовы? Будьте добры. Начинает литься божественная мелодия, а вместе с ней слезы из глаз незаметившей подмены публики. Океан божественной гармонии омывает наивных зрителей добрые полчаса. Они пребывают в полном убеждении, что играет автор, то есть я. Но вот в гостиную уже вносят свечи, и все видят, что за роялем сижу не я, а лукаво улыбающийся Фернс. Он встает, величественно склоняет голову. «Ну? И что вы скажете?» — обращается он ко мне, замечая слезы и на моих глазах. «Я скажу то же, что и все. Я думал, что слышу самого себя». «Вот видите?» — победоносно восклицает Лист. «Ференц Лист все же может быть вами, когда захочет, но можете ли вы быть Ференцем Листом?» «Нет», — отвечу я, подумав. «Я могу быть только собой». И опять блистательный Лист не найдется, что ответить. Публика взорвется аплодисментами, а поверженный Лист искренне обнимет меня. И с этого момента мы станем друзьями на всю оставшуюся жизнь. Ваша версия, дамы и господа, и вот вам время, чтобы запастись носовыми платками, потому что в дальнейшем слезы сами собой исторгнутся из ваших глаз. Это я вам обещаю. Ваша версия. Laisse mes pensées, tant de mots d'amour que nos cœurs ont crié, de mots tremblés, de larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonisée. Des aubes en fleurs, au crépuscule gris, tout va mal. Mais la flamme survit dans la chaleur d'un immortel été, d'un éternel été. Une vie d'amour, une vie pour s'aimer aveuglément jusqu'au souffle dernier. Bon an, mal an, mon amour. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, вот он я, чья хрупкая психотелесная конструкция крайне чувствительна к малейшим оттенкам в отношениях с женщинами. Я всю свою жизнь искал и воспевал аромат нетронутой ангельской чистоты, как вы знаете, но Париж есть Париж, и пара легких венерических заболеваний, которые я перенес в этом таком летучем на вид и вечно кружащемся в серпантиновом угаре городе, сильно отпугнули меня от случайных связей, ведь венерины подарочки лечились в те времена не так легко, как сейчас. Маэстро, будьте добры, картины вихристой светской жизни. Прекрасно. Замечательно. Итак, дорогие мои, вот он я со своей трепетно экзальтированной психикой, вспыхивающей от кратчайшего разряда электричества в глазах как прелестных мужчин, так и женщин, и корчащийся на костре своего собственного художнического темперамента, как мотылек, летящий на огонь, боюсь и жажду одновременно, ненавижу всем сердцем пустоту и шум большого города, и все же иду туда, где гремят аплодисменты, в своей на 100% самоотверженной манере выкладываюсь на каждом концерте по полной программе, но мои художнические замыслы, как мне начинает казаться, не доходят до поверхностной и привыкшей без конца развлекаться парижской публики. И остаются непонятыми эстрадный блеск, аффектация, элементы позирования, дань которым отдают даже такие великие артисты, как Лист и Паганини, органически чужды моей утонченной и слишком хрупкой натуре. И тем не менее, мои концерты превращаются в подлинные события музыкальной жизни Парижа, и вот какая-то часть моей жизни опять уже который раз утекает в пустоту космоса вместе со звуками, которые мое загадочное и такое безмерно романтичное сердце умудряется извлекать из своего безгранично любимого и тотально сурового инструмента, лаская его легкими, как пух, прикосновениями, и я не могу остановиться, и остановить меня нет сил уже ни у кого в эти божественные мгновения. И все, кто слышит мою музыку в настоящий момент, уже взлетают куда-то высоко и парят там, в каком-то сладостном оцепенении безграничной тоски, почему-то безвозвратно утраченному и тотально несбыточному. И вот, дамы и господа, на одном из таких вечеров происходит удивительная встреча. Меня знакомят с довольно странной женщиной, имя которой Аврора. Она славится своими занимательными романами, которые пишет под мужским псевдонимом, но и испытывает особое, несколько вульгарное сладострастие, шокируя публику и заскорузлого обывателя тем, что носит мужские костюмы, курит трубку, старается говорить низким баритоном, и, кажется, все в ней противоречит моим вкусам. И поначалу эта невысокая коренастая женщина с крупными чертами лица, которая, к тому же, была старше меня на 6 лет, вызовет во мне только отвращение. Я даже презрительно брошу в разговоре с Листом, что это за отвратительная женщина, да и женщина ли она вообще? Да, Жорж была своеобразной предтечей нынешних феминисток и называла себя Спартаком среди рабынь. Весь Париж знал, что она была чрезвычайным гурманом, постоянно пробуя на вкус как любовников, так и любовниц. Что в ее истязающем чувственностью плену побывали и Проспер Мерме, и Альфред Мюссе. Речи движения этой довольно экстравагантной дамы были энергичные риски. Она строила фразы лаконично и логично, гордо держала голову, много молчала, никогда не отводила взгляда. И обществу словоохотных женщин всегда предпочитало общество мужчин. И так сюжет обретает трагический элемент, дамы и господа. Хотя трагедия с самого начала запрограммирована в этой судьбе, не правда ли? Ваши хитроумные версии и предположения, дамы и господа, шоу-то! Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Самый добрейший день, Фрэнки. Огромное, просто гигантское вам спасибо за ваше творчество. Умное, глубокое. Трогательная, ну просто поразительная. Добрый день, Фрэнки, это да. Лена. Сегодня ты в роли Фредерика. Фредерик Шопен, спасибо, Лена, дальше. Да. Ференц Лист, спасибо. Итак, дамы и господа, сегодня я несомненный герой вымысла, фантастическая фигура, бесспорный пришелец из параллельного мира, который, как говорится, занес нам пару песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Маэстро, будьте добры, нарисуйте мне величественную поступь главной героини этой истории. Прекрасно. Довольно красочно. Итак, дамы и господа, судя по моим идеалистическим музыкальным портретам, которые я всю свою жизнь посвящал своим бесчисленным женщинам, убегая от них в поисках мужской силы и опоры, Я превыше всего ценил созданное моим воображением обаяние женской нетронутости и чистоты. И думаю, что не надо вызывать венскую психотерапевтическую делегацию, чтобы понять, что же привлекло меня и как магнитом притянуло в объятия абсолютно противоположные моему идеалу женщины. Итак, дорогие мои, вот она. Та самая, что вакхически упивается пикантным деликатесом разврата, умело балансируя в обществе на грани так называемого фола, пользуясь невероятно скандальной репутацией, которая, молниеносно сканировав мою психоэмоциональную женоподобность и подцепив мое сердце на властные крючки своих черных глаз, больше уже не отпускала до тех пор, пока я не растворился в ее чудо-воронках, как оплетенная слюной муха в клыкастой пасти виртуозного паучка. Наша связь продолжалась около 9 лет, хотя, судя по ее же дневникам, и без того редкая интимная близость закончилась уже через 2 года. Она всегда крайне скептически относилась к моим сексуальным способностям, говоря, что к сексу я отношусь как старая больная женщина, а в постели излучаю трупный, но поначалу очень возбуждающий холод. И вот в одном из наших путешествий я очень сильно заболеваю туберкулезом. Она начинает относиться ко мне как к вечно больному ребенку. Я, и, как выяснится позже, не без оснований начинаю подозревать, что у нее появились любовники. Мы все больше начинаем расходиться и в политических взглядах. Жорж поддерживает демократов и стоит за равноправие с простым народом. Я же отстаиваю власть аристократии, короля и римской католической церкви. И вот он, чудовищный скандал, дамы и господа, в августе 47-го, когда, харкая ей в лицо своей слюной и кровью, я кричу чудовищно оскорбительные слова, истерично бьюсь о стены, наношу себе невольные раны. Жорж хохочет и оскорбляет меня, говоря в глаза о моей мужской несостоятельности и тщедушии. В итоге мы, конечно же, расстаемся. И это событие словно выдергивает позвоночник из моего и без того уже очень слабого, измученного туберкулезом тела. Друзья просто потрясены тем, как я рассыпался прямо у них на глазах. Мой хрупкий организм, изъеденный изнутри вирусом ущемленной гордости, просто осыпался, как трухлявое дерево. И в центре груди вы все невооруженным глазом можете видеть эту большую черную обугленную дыру. Ваши версии, дамы и господа. Полетим с вечерней каплей в росы. Полетим туда, где нас ждет море. Полетим туда, где нас зимою превратят в снежинки сказочной красы. Полетим над самым праздничным дворцом. Полетим над самым ясным местом. Упадем в долине Эвереста. Потечем с весенним радостным ручьем. Потечем по самым радостным лугам. Потечем по городам, по соберем в своих глазах полмира. Упадем к его возвышенным ногам. Полетим росою в утреннем луче. Поглядим на все глазами Будды. Отдадим весь мир себе, как будто наша жизнь простой рисунок на свече. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуй, Фрэнки, меня зовут Анастасия. Да, Настя. Я думаю, что сегодня ты в роли Шопена. Фредерик Шопен, великолепно. Привет, это Светлана. Да, мне Светлана. Мне кажется, что это Фрэнк Лист. Фрэнк Лист опять, дальше. Здравствуй, Фрэнки, да. Я считаю, это Петр Ильич Чайковский. Петр Ильич Чайковский, спасибо огромное. Итак, дамы и господа, вот он я. Один из немногих музыкантов, кто всю свою жизнь сочинял музыку для одного единственного инструмента. Тот, кто не написал ни одной оперы, ни одной симфонии, кого не привлекал хор, и в чем наследии нет ни одного струнного квартета. И тем не менее я считаюсь настоящим новатором, обогнавшим свое время на много сотен лет. Говорят, что по редкому мелодическому дару меня можно сравнить, может быть, только с Моцартом, и еще с вашим русским национальным гением Петром Чайковским. Говорят также, что, слушая меня, забываешь о том, что слушаешь один единственный инструмент — фортепиано. Маэстро, на бис, будьте добры, положите свои прекрасные руки на фортепиано и сделайте мою печальную фигуру максимально зримой, как говорится, наведите резкость. Прекрасно. Итак, дамы и господа, в последние годы жизни это самая светлая печаль, струящаяся из-под моих волшебных пальцев, проявила себя с особой виртуозностью. Несмотря на сутолоку светского позерства, довольно приличные подношения от моих бесчисленных поклонниц и меценатов, пустота и бессмысленность жизни все больше и больше давят на мой мозг и стесняют сердце, как вы видите. Меня все чаще уносят в свои мрачные пещеры две прекрасные лесбиянки, тоска и одиночество. И зацеловывая там до полусмерти, превращают в бескровный сгусток из света и тени с огромными грустными провалами вместо глаз. И тем не менее, чувствуя себя смертельно обескровленным, я остаюсь все тем же человеком обаятельного ума и сердечности, которому даже в самые критические периоды не изменяют ни острая наблюдательность, ни живой, мягкий и совершенно беззлобный юмор. Мои полные горечи, дневниковые записи и письма последнего периода перемежаются остроумнейшими, иронично-лукавыми миниатюрами. Особенно колоритно я описываю мелочный меркантилизм и наивно-глупое тщеславие великосветских богачей и разного рода публичных людей, общества лордов, канцлеров и еще черт знает кого с орденскими лентами под жилетами. Ведь как тогда... Так я уверен, и в ваше время в больших городах люди жили, живут и будут жить, к великому сожалению, только деньгами. Их вкусом, запахом, цветом. И такое ощущение, что они одеваются в них, едят их, любят только их. И моя печальная фигура, сотканная из субстанции, которой непонятно это странное психическое отклонение, все меньше и меньше вписывалась в эту сверкающе бессмысленную и при ближайшем рассмотрении абсолютно выхолощенную пиар-компанию длиною в жизнь. Женщины по-прежнему проявляют ко мне свою благосклонность, однако о них я высказываюсь уже крайне недвусмысленно. Уж лучше я лягу в постель с самой смертью. Итак, дамы и господа, после такой фразы их высочество, конечно же, не замедлили явиться. И вот эта прекрасная женщина из естественного любопытства, конечно же, уже приглашает меня на танец. И я смотрю в бездонную ясность ее, несомненно, голубых, как само небо, глаз. И в моем сознании рождается музыка, которую уже никто никогда не услышит. Музыка, посвященная только ей, одной, единственной. И вот глубоко тронутая и потеплевшая, она уже предлагает мне контракт длиною в вечность. И глядя в ее умоляющие глаза, я, конечно же, не могу отказать. Это происходит в ночь с 16 на 17 октября 1849 года. И те, кто видел это чарующее, вальсирующее зрелище, скажут потом, что даже самая стоическая античность не знала примера более прекрасного и более возвышенного ухода. Ну, и как мы вам сегодня? Пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков уместилось 103, из них 69 правильных, но был, естественно, и самый первый, который поступил в мой банк звонков. 14 часов 12 минут. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте. Привет, Фрэнки. Это Софья. По-моему, сегодня ты в роли Фредерика Шопена. Фредерик Шопен! Национальное настроение сначала Польши, а теперь и наших сердец. И, конечно же, первый, кто произнес имя Фредерик Шопен, абсолютно прав. Итак, внимание, дамы и господа, вот я набираю номер нашего победителя, и вот он должен быть уже на связи. Алло! Привет, Фрэнки. Я очень рада, что дозвонилась сегодня и правильно угадала. Привет, Софья. Традиционный вопрос, что навело вас на мое сегодняшнее имя? Ну, наверное, то, что, в общем-то, с детства Шопен отличался яркой, очень гениальностью. И мать его была пианисткой. Три сестры, он рос вот в такой атмосфере любви, музыки. Ну, наверное, вот это первым делом. А потом, конечно, мы гречки, железо, но, конечно, что там. О-о-о, это кто-то другой вклинился, да? Итак, дорогая Софья, в качестве приза за сегодняшнюю игру, и я еще раз хочу с гордостью это констатировать, вы получаете от меня и, конечно же, от «Серебряного дождя» «Great Hits from Frankie», легендарный диск с 10 лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20.00. Я прощаюсь с вами, Софья. Огромное вам спасибо за игру и за скорость реакции. Всего хорошего. А теперь самый главный подарок для вас, дорогая Софья, и для вас, дамы и господа. Пожалуйста, задерните шторы, гасите свечи и замрите. Грандиозный Фредерик Шопен собственной персоной.